меркли все больше среди густой темно-зеленой зелени дубов. И только мерцавшие где-то огоньки зажженных к ужину ламп манили на ночлег.